Глава 65. Три дня на раздумья. Ваше Высочество Райден Нокс, мы пришли обсудить с вами, как с куратором леди Алексии, дату ее свадьбы с принцем Нуаром. Заявил брюнет, едва вошел в комнату. Мое сердце рухнуло в пятки. Я возмущенно уставилась на Эмильена, но тот старательно отводил взгляд. Мы — это послы Эльдонской империи. Дипломаты высшего уровня. Я — герцог Банаэль, а это герцог Ланиэль. Приносим свои извинения, что не представились сразу. Без тени сожаления заявил блондин. «Какой еще свадьбы?» — рявкнул на них с Эмильеном Райден. «Леди Алексия — моя невеста. Ищите себе других». «То есть вы хотите сказать, ваше высочество, что тщательно соблюли весь драконий протокол помолвки и довели эту информацию до вашего короля и народа?» Вскинул бровь брюнет, прекрасно зная ответ. «Я озвучил свое намерение перед леди Алексией, и это самое главное», — прорычал Райден. «Боюсь, что это так не работает, ваше высочество», — вскинул голову блондинистый Банаэль. «Вы с принцем Нуаром представители высшей аристократии, и для вас существует определенный протокол. Мы тоже не в восторге от всей этой ситуации». Это большой скандал, что женой эльфийского принца скоро станет человечка. И должен сказать, что вы не слишком тщательно следили за своей подопечной, будучи ее куратором. Как вы позволили нашему принцу Нуару прилюдно признаться в любви к этой девушке и сделать ей предложение, а затем допустили, чтобы она оторвала у него часть одежды и даже дернула за ухо? Где вы были все это время? Наш принц и ваша подопечная совершили свою помолвку по главному эльфийскому закону. И теперь, не позднее, чем через месяц, они должны сыграть свадьбу. «Не советуем чинить нам препоны», — добавил Ланиэль. «Любое противодействие с вашей стороны будет воспринято как смертельное оскорбление всей Эльдонской империи со всеми вытекающими последствиями, вплоть до войны между эльфами и драконами». А имя вашей подопечной будет навеки покрыто позором. Твою ж дивизию! Неужели из-за меня может начаться война? Не втягивайте в это Алексию, ясно? Процедил сквозь зубы Райден. От переполнявших эмоций он вошел в частичную трансформацию, и за его спиной раскинулись два изумительных золотистых крыла. Это угроза, ваше высочество? Напряглись эльфы. Дружеское предупреждение, парировал Нокс. «Помолвка вступила в законную силу», — покачал головой Ланиэль. «Смиритесь». «Алексия Морозова». Эмильен неожиданно вышел вперед и опустился передо мной на колени. «Я повторно при свидетелях прошу вас стать моей женой. После моего вчерашнего унижения в бассейне мой позор теперь можно смыть только женитьбой». «Это было нечаянно», — глухо сказала я. «Знаю, я сам виноват». Зазевался и проявил непростительную слабость. Теперь наша свадьба — единственное, что позволит мне сохранить мой статус и уважение соплеменников», — мрачно заявил он и добавил. «Обещаю быть неплохим мужем. Я постараюсь не слишком сильно докучать вам своим вниманием». В руках Райдена вспыхнула синяя шаровая молния, но я взмахом руки интуитивно умудрилась ее погасить. «Встань, Эмильен!» Махнула я эльфу, чувствуя себя загнанной в угол. «Свадьба — это дело непростое. Мне надо подумать. Должна же быть хоть какая-то лазейка, чтобы избежать этого кошмара. Понимаем, что вам необходимо обсудить с куратором и ректором дату свадебного торжества», — кивнул Банаэль. «Все организационные вопросы мы берем на себя. Предоставьте нам лишь список гостей с вашей стороны и назовите день. Даем 3 дня на размышления». «Яркого вам настроения и хорошего дня!» Все так же небрежно поклонившись, трое эльфов вышли из комнаты. «Винни! И что ты молчишь?» Взорвался Райден, едва за незваными гостями захлопнулась дверь. «Могла бы и помочь хоть чем-то!» «Не паникуй!» Махнула лапкой морская свинка. «Леся все правильно сделала. Нельзя провоцировать международный скандал. Надо подумать, как все обставить так, чтобы эльфы сами отказались от помолвки». «Думай!» — не то приказал, не то взмолился дракон. «Ты же у нас самое умное, древнее существо, лейтек сия 2-го уровня, хранитель информации. Кто нам поможет, если не ты?» «Пап Лиза», — прищурилась Винни. «Ладно, выдохните пока. За 3 дня что-нибудь придумаем». «И что теперь?» — совершенно растерянно спросила я. «Завтрак», — сдержанно ответил дракон. «Еще немного, и опоздаете на зельеварение. Рефератик не забудьте», — заботливо подсказала Уиннифред. Мы быстро собрались и в полном молчании направились сначала в столовую, а потом поспешили в аудиторию. Дракон пребывал на своей волне, да и я, собственно, тоже. Впрочем, мы прекрасно понимали друг друга даже без слов. Урок зельеварения прошел как в тумане. Профессор Санхада долго восторгалась нашим рефератом и даже зачитывала его вслух. Мне были прощены все прошлые недочеты, а прежние 2 исправлены на 5. Ну а Райдену достались очередные комплименты как самому умному и способному молодому дракону. «Любимчик», — недовольно прошептал оборотень волк Харп. «Завидуй молча», — осадил его Кенни. А Райден вообще на это никак не отреагировал. Как ни странно, Нуара на занятии не было. На следующих парах тоже. После зельеварения шли легкие предметы. Межпланетная дипломатия и история Ританской империи. Я почти не слушала преподавателей, непрестанно гоняя в голове ситуацию с Эмильеном. Обязательно надо поговорить с этим эльфом. Может, он знает какой-нибудь способ разорвать помолвку. Я совершенно не хочу становиться его женой. Но и допустить войну между эльфами и драконами тоже нельзя. Последней парой на сегодня числилась физическая подготовка. Это был просто чудовищно тяжелый предмет. Преодолев 5-ю полосу в беге с препятствиями, я была уверена, что Вселенная хочет меня добить. Вдобавок Райдена посреди занятия срочно вызвали к ректору. Наверное, обсудить последние события. Эмильена поблизости не было, так что дракон рискнул оставить меня одну. «Присмотри за ней», — попросил он Кенни. Огненный кот с готовностью закивал. «Разговорчики!» — прикрикнул на нас преподаватель. Мускулистый, энергичный мужчина лет 45 и развернулся к уставшей шеренге студентов. 7:50 отжиманий!» Я со стоном повалилась на белую каменную дорожку, а Райден сочувственно выдохнул. «Держись, Леся. Я скоро вернусь».